Посиди, тяпочка. Мамочка сейчас вернется. Миниатюрная, сухонькая старушка с аккуратно завитыми волосками и подведенными розовым бантиком губами привязала маленькую грязно-белую балунку к оконной решетке и вошла в магазин. Балунка, не теряя времени даром, принялась заигрывать с мрачным черным ризеншнауцером, который дожидался своего хозяина в двух шагах от нее. Ризеншнауцер не очень заинтересовался ее заигрываниями, он предпочитал брюнеток. Зато жизнерадостный фокстерьер, привязанный к соседнему окну, едва не выскочил из ошейника, пытаясь показать очаровательной блондинке, что не прочь познакомиться с ней, причем с самыми серьезными намерениями. В это время к их компании присоединился французский бульдог, который тоже поднял лай. Миниатюрная старушка, тем временем купив батон подмосковный и пачку зеленого чая, остановилась возле выхода из магазина перед красиво отпечатанным на лазерном принтере объявлением о найме на работу. Она огляделась по сторонам, надела кокетливые очки в розовой пластмассовой оправе, достала из сумки шариковую ручку с логотипом известного казино и принялась тщательно переписывать объявление в свой блокнот. «Магазину срочно требуются кассиры-контролеры на оклад такой-то. Грузчики без вредных привычек на оклад такой-то. Администратор со стажем работы по специальности на такой-то, товаровед с опытом работы по продовольственной группе. Бабуль, ты что, в грузчики наниматься хочешь?» — осведомился, остановившись за спиной старушки, здоровенный небритый детина в давно нестиранном халате. «Ой, напугал окаянный!» — вскрикнула старушка, оглянувшись, и захлопнула блокнот. «А тебе-то что за дело? Может, я к вам администратором устроюсь? Начальником твоим буду. Вот тогда ты попляшешь у меня». «Ага, администратором», — хмыкнул грузчик. «Только тебя тут и ждали. Тебе, бабка, скоро придется администратором на том свете устраиваться». «Чипун тебе на язык! Бескультурник!» Старушка неприязненно взглянула на грузчика и направилась к выходу. В дверях она на мгновение задержалась и бросила через плечо: «Это еще очень большой вопрос, кто из нас первый окочурится. Вон у тебя носище какой красный!» Она выскочила из магазина, не дожидаясь ответа, и увидела собачью драку в самом разгаре. Французский бульдог вцепился в заднюю лапу ризеншнауцера, фокстерьер вертелся вокруг, пытаясь кого-нибудь укусить, и только старушкина балонка сидела в уголке с самым невинным видом, как будто все происходящее не имеет к ней никакого отношения. — Тяпочка, бедненькая, пойдем скорее отсюда! — запричитала хозяйка, отвязывая поводок от решетки. «Ну да чего же невоспитанные собаки в наше время! На секунду нельзя оставить приличную девочку!» Отвязав тяпочку, она заторопилась домой. Балонка, правда, норовила задержаться, чтобы досмотреть драку, но хозяйка потянула ее к дому, приговаривая: «Пойдем домой, моя ласточка! Мамочке нужно работать, зарабатывать тяпе на косточки!» Дома, наспех вытерев балонки лапы, старушка прошла в комнату, задернула плотные шторы и включила настольную лампу. Только после этого она открыла блокнот с записями и наложила на списанное объявление пластмассовый трафарет с прорезями. Надев очки, она переписала на следующую страницу блокнота показавшиеся в прорезях трафарета буквы и цифры. Закончив эту работу, старушка сняла трубку телефона и набрала знакомый номер. «Регистратура!» — раздался в трубке слегка простуженный голос. «Запишите меня к Лору на 14-е», на 8:30, — проговорила старушка, инстинктивно понизив голос, — а еще к невропатологу на 22-е, на 13:28 и к терапевту на 10-е, на 6:41. Выслушав короткий ответ, она повесила трубку, вырвала из блокнота исписанные страницы, сожгла их в пепельнице и только после этого отправилась кормить баллонку. Тяпа терпеливо дожидалась на кухне. Она знала, что для хозяйки работа на первом месте. Но зато она, Тяпа, несомненно, на втором. Дородная блондинка в регистратуре участковой поликлиники убрала в ящик бланк клинического анализа мочи, на котором она записала продиктованные старушкой цифры. Ей нужно было срочно позвонить по телефону, но очередь в окошечко стояла огромная. «Как осень, так они все и болеют», — с тоской подумала блондинка. «Да еще нормальных людей заражают». Под нормальными она понимала себя и еще несколько коллег по регистратуре. Все остальные были вздорными, склочными, скандальными больными, по которым не то что обычная больница, психушка давно плачет. «Мне гастроэнтерологу!» — требовал желчный худой мужчина с запавшими глазами. «Гастроэнтерологу запись в начале месяца!» — отчеканила регистраторша. «А если плохо, очень!» — заикнулся больной. «Как это, гражданин, вам может быть плохо, если вы до поликлиники дошли собственными ногами?» Хрипло удивилась блондинка и взглянула на часы. Время поджимало, ее звонка уже ждут. Печеночника оттеснила крупная тетка в темных очках. «Глазной в каком кабинете?» «Там в номере написано», — буркнула регистраторша. «Очки снимите и увидите». «Так я ж по тому глазному иду, что не вижу ни черта!» — рявкнула тетка. Но регистраторша и бровью не повела, поскольку ее защищала стенка из суперпрочной пластмассы, а в крошечное окошко можно было просунуть только ладонь. Тетка уронила номерок и скрылась внизу, а регистраторша только было схватилась за заветный бланк, как открылась дверь и вошла коллега Аллочка. «Маргарита Павловна, вы сегодня до скольких будете?» «До 8:00». Раздраженно процедила регистраторша, с грохотом задвинув ящик. «Тогда я сумку у вас оставлю. Лешик зайдет и заберет». Лешик был Аллочкин муж, хилый незавидный мужичонка с жиденькой клочковатой бородкой и нетвердой заплетающейся походкой. Но у Маргариты Павловны не было вообще никакого мужа. Да что там? Ни сердечного друга, ни соседа, изредка захаживающего провести вечерок, тоже не было. Так что она завидовала и Аллочке. У окошка шла возня. Тетку в темных очках пытался подвинуть здоровенный бугай с красной рожей и маленькими злыми, как у кабана, глазками. Тетка была крепка, даром, что со зрением плохо и не хотела сдавать позиции. Тогда парень всем весом наступил ей на ногу. Тетка взвыла и, забыв про окулиста, похромала к хирургу. «Мне на флюшку!» — гаркнул парень в окошко. Маргарита Павловна мгновенно оценила его габариты, и рука ее сама выписала талончик, хотя из рентгенологии звонили и орали в трубку, чтобы не смели присылать людей, потому что у них там столпотворение. Установка раскалилась чуть не до бела. «Что вы там возитесь?» — прошипел парень в нетерпении, всунул руку в окошко, едва не по плечо, схватил талончик и застрял. Окошко, как уже говорилось, было маленькое, а парень накачанный. Он бестолково топтался, но рука никак не хотела сгибаться под нужным углом. Парень попытался выломать всю прозрачную стенку вместе с окошком, но там все было сделано на совесть. Очередь волновалась сзади и давала неквалифицированные советы. Три старухи кружили вокруг парня, шипели возмущенно. Одна, больше всех похожая на ворону, ткнула его в спину черным зонтиком. Маргарита Павловна воспользовалась ситуацией. Она достала с полки справочник «Здоровье школьника», открыла его на заложенной странице, где находилась сводная таблица соответствия роста, веса и возраста детей от 10 до 13 лет. Подставив таблицу числа, записанные на анализе мочи, регистраторша получила еще один набор цифр и потянулась к телефону. Но старухи сильно активизировали свою деятельность. Они пытались парня щипать, но он весь был как налитой. Тогда та, что зонтиком, ткнула его в зад шпилькой. Парень взвизгнул и чудом выдернул руку, повалившись на пол вместе со всей очередью. Маргарита Павловна тут же задвинула окошко и по памяти набрала номер телефона. — Фирма «Реклама-сервис»? — спросила она самым деловым тоном. — Заказ на постер примите, пожалуйста. И продиктовала в трубку нужные цифры. Около огромного рекламного щита на углу проспекта Авантюристов и улицы Упирающихся остановилась оранжевая машина с надписью «Реклама-сервис». Двое крепеньких мужичков в комбинезонах с такой же надписью забрались в подъемную люльку. Водитель включил двигатель, поднял их к щиту. Рабочие, оживленно переговариваясь и сдабривая свою речь бодрым утренним матерком, принялись наклеивать на щит новую рекламу. Поверх плаката, призывающего вкладывать свои кровные сбережения в инвестиционный фонд «Наперсток», они наклеивали листы с изображением аппетитной розовой колбасы. Из окна точечного 16-этажного дома за их работой внимательно наблюдал представительный мужчина с седыми висками. Подкрутив колесико бинокля, он увеличил резкость и разглядел рекламу, сложившуюся из отдельных фрагментов, как складывается пазл из маленьких ярких кусочков. Реклама эта сообщала, что только с 15 по 25 октября в сети продовольственных магазинов «Кошелка» колбаса «Председательская» будет продаваться по уникальной цене 115 рублей за килограмм. Мужчина с седыми висками для верности еще раз перечитал текст рекламного постера, аккуратно записал его на листок и снял трубку телефона. «Примите, пожалуйста, объявление», — проговорил он, как только ему ответили. Текст такой. «Антиквар дорого купит старинный пистолет эпохи Англо-Бурской войны. Телефон 251-01-15. Оплачу по срочному тарифу. Поставьте мое объявление в сегодняшний номер и публикуйте 3 дня подряд». Гоша Маргариткин, сотрудник рекламного отдела газеты, который принял объявление «Антиквара», тут же связался с дежурным оператором, набирающим тексты объявлений для сегодняшнего номера, и принялся диктовать ему срочное объявление. «Антиквар дорого купит старинный пистолет». В это время у него в кармане зазвонил мобильный телефон. Гоша жил вдвоем с пожилой мамой. Он очень беспокоился о мамином здоровье и поэтому никогда не выключал телефон. Мало ли что. И на этот раз, увидев на дисплее, что звонит мама, он тут же ответил. «Герочка, ты ходил в магазин?» — осведомилась мама, едва услышав его голос. «Ходил, мама, ходил». Гоша понял, что с мамой все в порядке, и хотел поскорее завершить разговор и продолжить исполнять свои должностные обязанности. Начальник коммерческого отдела и так уж косо на него посматривал, а косые взгляды начальника нередко заканчиваются увольнением. Кроме того, он очень не любил, когда его называли Герочкой. Это имя казалось ему не мужским. «И что ты там купил?» — продолжала мама допрос. «Мама, я на работе!» — отозвался Гоша. «Я не могу долго разговаривать. Я потом сам тебе перезвоню. Знаю я, как ты перезвонишь. В мамином голосе прозвучала обида. «У тебя уже и нет 5 минут для родной матери. Когда я умру, тебе никто не будет мешать. Мама, ну что ты говоришь?» «Ну, что там с этим объявлением?» Нетерпеливо осведомился оператор из другой трубки. «Телефон антиквара», — проговорил Гоша, сверяясь с текстом, «25-10». «Какой еще телефон?» — возмущалась мама в мобильнике. «Ну, хоть сметану ты купил? Или опять забыл?» «Купил, мама! Какую? Надеюсь, не эту 15-процентную гадость, которую я не выношу. Ты помнишь, что я ем сметану только 20% жирности?» «Да, мама!» «Конечно, мама! 20%!» «Когда я умру, — не унималась мама, — когда я умру от твоего невнимания, кто будет обо всем тебе напоминать?» «Что? — переспросил оператор. — Какой телефон?» 25-10-120, — машинально ответил ему Гоша, сбитый с толку маминой 20-процентной сметаной. И внимательный оператор набрал на клавиатуре своего компьютера неверный номер.